сцена. Отдельная эпоха в жизни Ани Ефимовой – работа в кукольном театре Сергея Образцова в Москве в 1935-1936 годах. На фотографиях мы видим ее перед ширмой. Очаровательная пастушка Аленка в спектакле «Гусенок». Лица хохочущих детей в зале, видимо, Аня оставила хорошую память о себе в труппе. 20 лет спустя театр гастролировал в Ленинграде, и его актеры приходили к нам в гости, вспоминали молодость. За кулисами меня познакомили с Зиновием Гертом и Симой Самодуром. Сцены из обыкновенного концерта и чертовой мельницы я потом пересказывал в компаниях с большим успехом. Но в первый раз я оказался в кукольном театре не в качестве зрителя, а в качестве актера. Тогда в Раифской колонии, в возрасте 7 лет. Это совпало с моим поступлением в первый класс. Деревенская школа, в которую меня записали осенью 1944 года, находилась в километре от проходной. Я бодро одолевал этот километр по лесной дороге туда и обратно. Когда выпал снег на лыжах, видимо, был здоровяком для своих лет. В классе никого не боялся. Наоборот, мог повалить любого. Однажды, носясь вокруг большой печи, стоявшей посреди комнаты, столкнулся лоб в лоб с другим мальчишкой. Тот упал, я побежал дальше. Потом его мать приходила под окна нашей избы, кричала моей матери: «Твоего сына надо взаперти держать, у него башка чугунная!» Именно в этот год мать решила вдобавок к кружку мягкой игрушки организовать кукольный театр. По памяти переписала образцовского гусенка, переделала пастушку Аленку в пастушка Алешку и поручила играть его собственному сыну. Сюжет пьесы был предельно незамысловатым. Пастушок прогуливался перед ширмой и объяснял зрителям, что ему поручено охранять вот этого гусенка. Да-да, который на ширме от жадной злокозненной лисы. «Если я случайно засну и появится лиса, вы меня, пожалуйста, разбудите!» Конечно, он засыпает. Конечно, лиса появляется, и заполненный малолетками бывший собор взрывается криками, свистом, гуканьем. Алешка продолжает талантливо спать по системе Станиславского. Зал неистовствует. Лиса уносит гусенка. Проснувшийся Алешка начинает метаться, искать его и горько упрекать зрителей: «Плохо будили!» В конце концов, гусенка спасают, а лиса раскаивается в своей кровожадности. Момент раскаяния вызывал настоящий восторг. К глазам лисы были незаметно внутри куклы подведены резиновые трубки. Малолетний преступник за ширмой нажимал на грушевидную клизму с водой, и струи лисьих так называемых слез окатывали первые ряды. Мне нравилось чувствовать свою власть над залом. Спектакль имел такой успех, что нашему театру устроили недельные гастроли в школах Казани во время новогодних каникул. Раз за разом я, 7-летний, выходил на край сцены навстречу загадочной бездне белеющих во мраке лиц, раз за разом подчинял себе непредсказуемого монстра по имени зрительный зал, и это волновало до глубины души. Чудовище скуки было изгнано, забыто. Начиналась новая жизнь. Увы, моя актерская карьера длилась недолго. То ли от перегрузки, то ли от встречи с городскими микробами, неизвестными моему организму, на меня напал какой-то загадочный недуг. Помню, как мы возвращались в деревню лунной зимней ночью, как грузовик застрял в снегу на дороге от станции Васильева. Мать помогала разгребать занос и время от времени подбегала заглянуть в кабину, спросить, не холодно ли мне. Мне было тепло, мечтательно, немного печально. По приезде меня уложили в постель, и я провалялся в ней 4 последних месяца войны.